Когда Джеку наскучило в тюрьме, он вышел наружу. Был жуткий мороз. Неверный, серый свет лишь чуть окрасил небо. Мальчик был просто счастлив увидеть, как по плацу маршируют солдаты, но решил держаться от них в стороне, а потом пошел смотреть на ров, окружавший крепость. Ров Кастельгравен, на взгляд Джека, не ров, а целое небольшое озеро, к удивлению мальчика, был покрыт льдом. Та Толи сказал ему, что в канале Нью-Хавен вода почти не замерзает, а Балтийское море так и вовсе никогда, разве только в самые-самые суровые зимы, потому что там соленая морская вода. «Так что же тогда за вода во рву?» «Наверное, пресная», — подумал Джек. Но так или иначе, ее не было видно, везде лежал лед. Лед черного цвета. Что может быть увлекательнее для четырехлетки? Как Джек вообще догадался, что на воде лед? А как же, по нему ходили чайки и утки, а Джек знал, что ходить по воде они не умеют. Чтобы проверить, Джек кинул в воду камень. Камень отскочил ото льда. Чайки разлетелись. Утки, напротив, побежали к камню, думая, что это кусок хлеба, но, убедившись в обратном, лениво разошлись. Чайки снова приземлились на лед. Утки уселись на него, видимо, собравшись на совет. Чайки презрительно ходили вокруг. Издали доносились голоса и ритмичный стук. Солдаты маршировали на плацу. Берега рва окаймлял деревянный настил, узкая дорожка со стенками. Джек спустился к ней и по наклонной стенке сполз на лед. Чайки возмущенно смотрели на него круглыми глазами, а уткам не было до него дела. Когда мальчик сделал первый шаг по черному льду, он решил, что происходит что-то поистине неведомое, еще неведомее, чем местонахождение его блудного папаши. Он шел по воде. Тут даже утки обратили на него внимание. Дойдя до середины рва, Джек услышал какой-то звук. Он решил, что это орган в церкви. Доносились только низкие ноты. И на музыку было не похоже. Наверное, органист просто нажимал на клавиши, рассказывая Алисе, как учил Уильяма. Но Джек еще ни разу не слыхал таких низких нот. Нет, это был не орган. Это был Кастельгравен, который пел мальчику, недовольный, что тот потревожил его покой. Ров, окружающий старинную крепость, засек лазутчика. Лед перед тем, как треснуть, стонет. Настоящий треск поднимается только потом. Под ногами у Джека во все стороны побежали трещинки, этакая паутина. С плаца донеслись крики солдат, и тут Джек понял, что опускается под воду. С головой он погрузился только на пару секунд. Он поднял руки вверх и схватился за край льда, поставил на него локти. Сил вылезти из воды у него не было, да и лед бы не выдержал. Все, что Джек мог сделать, это висеть вот так вот, наполовину в ледяной воде, наполовину на морозном воздухе. Раздался топот солдатских сапог. Чайки и утки поднялись в воздух. Солдаты спустились к деревянному парапету, крича что-то по-датски. Со стороны казарм били в колокол. На шум прибежала Алиса и какой-то незнакомый Джеку человек. Он решил, что это органист. «Чем может помочь органист в такой беде?» — подумал Джек. Анкер Расмуссен, однако, если это был он, больше походил на военного, нежели на музыканта. Алиса орала благим матом. Джек забеспокоился. Не решит ли мама, что и тут тоже виноват его папа? В некотором смысле так оно и было. Джек сомневался, удастся ли ему спастись. Ведь если лед не выдержал его самого, как же он выдержит солдат? И тут Джек увидел его, самого маленького солдата. В группе, которая прибежала первой, его не было. Наверное, анкер Расмуссен вызвал его из казармы. На нем не было формы, только длинная пижама. Наверное, он спал, а спать ему разрешили, потому что он раньше болел, а теперь выздоравливает. Дрожа, как осиновый лист, он ящерицей пополз по льду к Джеку дюйм за дюймом. Джек подумал, что так и должны делать солдаты, ползать по-пластунски, лежа на животе и помогая себе локтями. За собой самый маленький солдат тащил винтовку, зажав ее ремень в зубах. Добравшись до пробитой Джеком полыньи, он протянул мальчику приклад винтовки. Джек обеими руками схватился за ремень, а солдат взялся за дуло и вытянул его из воды на лед. У Джека совсем замерзли ресницы, он чувствовал, как на голове образуется ледяная корка. Оказавшись на льду, он решил было встать на четвереньки, но самый маленький солдат крикнул ему: «Лежи на животе!» Джек не удивился, что солдат говорил по-английски. Он удивился, что у солдата совсем не солдатский голос, а такой же, как у его сверстников, маленьких детей, еще даже не подростков. Джек лег на живот, и самый маленький солдат потянул его, как санки, по льду к берегу, где ждала Алиса. Мама обняла его, поцеловала, а потом как дала ему по попе. Это был единственный раз на памяти Джека Бернса, чтобы мать его ударила. В тот же миг она разрыдалась. Немедля Джек схватил маму за руку. Джека завернули в одеяло и отнесли в дом коменданта. Но он потом не помнил, чтобы видел хозяина. Одежду Джеку принес самый маленький солдат. Она была ему велика, но Джек удивился скорее тому, что она гражданская. Он ожидал увидеть форму. «Джек, у солдат тоже есть обычная одежда. Они надевают ее, когда идут в увольнительную», — объяснила мама Джеку. Но он не очень понял. Для 4-летнего ребенка слово «увольнительное» слишком сложное. Покидая цитадель, Алиса поцеловала самого маленького солдата на прощание. Ей пришлось нагнуться, чтобы это сделать, а Джек помнил, что солдат еще, и привстал на цыпочки. Тогда-то Джеку и пришло в голову, что мама должна подарить его спасителю что-нибудь. Например, сделать бесплатную татуировку. Ведь солдаты — это почти матросы, они тоже наверняка любят татуировки. Алиса улыбнулась, кажется, идея Джека ей понравилась. Она снова подошла к самому маленькому солдату и, еще раз нагнувшись, что-то шепнула ему на ухо. Он обрадовался тому, что услышал. Предложение явно ему понравилось.